6.2. Изокванты. Начнем с изучения такой технологии производства фирмы, когда она может менять оба производственных фактора – труд и капитал. Предположим, что продукты питания, готовая продукция, производятся с использованием труда и капитала. В таблице 6.1 приведен максимальный выпуск, достигаемый при различных сочетаниях факторов производства. Примечание диктора. Далее на странице 160 следует таблица 6.1 – результаты выпуска продукции при различных сочетаниях факторов производства. Таблица состоит из 6 колонок. Заголовок первой колонки – капитальные вложения, затраты капитала. Общий заголовок со второй по шестую колонку – трудовые затраты, трудоемкость. Подзаголовок второй колонки – единица. Подзаголовок третьей колонки – 2. Подзаголовок четвертой колонки – 3. Подзаголовок пятой колонки – 4. Подзаголовок шестой колонки – 5. Первая строка. Первая колонка – единица, вторая колонка – 20, третья колонка – 40, четвертая колонка – 55, пятая колонка – 65, шестая колонка – 75. Вторая строка, первая колонка – 2, вторая колонка – 40, третья колонка – 60, четвертая колонка – 75, пятая колонка – 85, шестая колонка – 90, третья строка, первая колонка – 3, вторая колонка – 55, третья колонка – 75, четвертая колонка – 90, пятая колонка – 100, шестая колонка – 105, четвертая строка, первая колонка – 4, вторая колонка – 65, третья колонка – 85, четвертая колонка – 100, пятая колонка – 110, шестая колонка – 115, пятая строка, первая колонка – 5, вторая колонка – 75, третья колонка – 90, четвертая колонка – 105, пятая колонка – 115, шестая колонка – 120, конец таблицы 6.1. Каждый результат, показанный в таблице 6.1, представляет собой максимальный объем выпуска продукции, который может быть произведена при соответствующем сочетании труда и капитала. Например, использование 2 единиц капитала и 4 единиц труда дает 85 единиц продовольствия. Просматривая каждый ряд, мы видим, что общий объем производства возрастает по мере роста трудоемкости при фиксированных затратах капитала. Просматривая каждую колонку сверху вниз, мы видим, что выпуск продукции также растет, когда возрастают затраты капитала при фиксированных трудозатратах. Информация, содержащаяся в таблице 6.1, может быть также предоставлена графически с использованием изокванта. Изокванта представляет собой кривую, на которой расположены все сочетания производственных факторов, использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска продукции. Примечание диктора. Далее на странице 161 следует рисунок 6.1 – график выпуска продукции при изменении двух производственных факторов во времени. Конец примечания. На рисунке 6.1 изображены три производственные изокванты. На осях графика расположены производственные факторы на определенный период. Изокванты соответствуют данным таблицы 6.1, но вычерчены в виде плавных кривых, чтобы допустить использование дробных показателей. Например, на изокванте Q1 отмечены все сочетания производственных факторов, использование которых дает 55 единиц продукции. Две из точек А и Д нанесены в соответствии с таблицей 6.1, а остальные отрезки кривой построены по типичному образцу изокванты. В точке А 1 единица труда и 3 единицы капитала обеспечивают получение 55 единиц продукции. В то же время в точке D такой же объем выпуска продукции достигается сочетанием 3 единиц труда и 1 единицы капитала. На изокванте Q2 расположены все сочетания производственных факторов, которые обеспечивают 75 единиц выпускаемой продукции. Из них 4 точки нанесены в соответствии с 4 сочетаниями труда и капитала, подчеркнутыми в таблице 6.1. Изокванта Q3 лежит выше и правее Q2, потому что на ней расположены такие сочетания обоих производственных факторов, которые обеспечивают больше, чем на Q2 объем выпуска продукции. Изокванты аналогичны кривым безразличия, которыми мы пользовались при изучении теории потребительского выбора. Страница 162. Там, где кривые безразличия предопределяют уровни удовлетворения от низких к высоким, изокванты предопределяют объем выпуска продукции. Однако, в отличие от кривых безразличия, каждая изокванта связана с определенным уровнем выхода продукции. В то же время, цифровые обозначения, соответствующие кривым безразличия, имеют смысл только в порядковой последовательности. Более высокие уровни полезности связаны с более высокими кривыми безразличиями. Но мы не можем измерить отдельный уровень полезности тем способом, каким мы измеряем отдельный уровень выхода продукции с помощью изокванты. Карта изоквант представляет собой набор изоквант, каждый из которых показывает максимальный выпуск продукции, достигаемый при использовании определенных сочетаний факторов. Карта изоквант является альтернативным методом описания производственной функции, точно так же, как карта кривых, без различия представляет собой один из способов описания функции полезности. Бесконечное число изоквант составляет изоквантную карту. Каждая изокванта ассоциируется с различным объемом выпуска продукции, и эти объемы возрастают по мере движения вверх и вправо по графику. Изокванты показывают гибкость принимаемых фирмами решений по производству. В большинстве случаев фирмы могут добиться определенного объема выпуска продукции, используя различные сочетания производственных факторов. Руководитель фирмы должен понимать природу такой гибкости. Как вы увидите в дальнейшем, это позволит руководителю выбирать такие сочетания производственных факторов, которые минимизируют издержки производства и максимизируют прибыль. Краткосрочность и долговременность. Говоря о производстве и его издержках, важно различать их действия в краткосрочные и долговременные периоды. Краткосрочным называют период времени, в течение которого невозможно изменить хотя бы один производственный фактор. Факторы, которые не могут изменяться в данный период, называются фиксированными производственными факторами. Например, обычно требуется длительное время для внесения изменений в направлении использования капитала фирмы. Новый завод должен быть спроектирован и построен, а станки и прочее оборудование должны быть заказаны и смонтированы, на что уходит год и более. Страница 163. Долговременный период представляет собой отрезок времени, достаточный для внесения изменений во все факторы. Такие факторы называют переменными. На краткосрочном отрезке времени фирмы могут изменять интенсивность, с которой они используют определенный завод и оборудование. На долговременном же отрезке они могут изменять и мощность завода. Состояние всех фиксированных производственных факторов на краткосрочном отрезке обусловлено предшествующими долговременными решениями фирмы, которые основываются на расчетах прибыли от продажи определенных товаров. Необходимо различать действия краткосрочных и долгосрочных факторов в каждом отдельном случае. Например, долговременный период для продающего сладка детский лимонад составляет день или два, а для нефтехимической или автостроительной фирмы – 10 лет. Рисунок 6.1 дает возможность изучить разницу между действием факторов в краткосрочном и долговременном периодах. Предположим, фирма в настоящее время производит 55 единиц продуктов питания, используя 1 единицу трудовых ресурсов и 3 единицы капитала в точке А. Он хочет расширить выпуск до 90 единиц. Так как трудовые затраты составляют $30 в час, а капитальные лишь $10, общие краткосрочные издержки производства на 55 единиц равны $60. На долговременном отрезке как капитал, так и труд представляют собой переменные факторы производства, и поэтому дополнительная продукция может быть произведена, например, в точке Е при общих издержках $110. Это связано с использованием одной дополнительной единицы труда и двух дополнительных единиц капитала. Однако в течение краткосрочного периода мы не можем применить оба фактора одновременно. Следовательно, единственный способ, при котором может быть произведено 90 единиц продукции, заключается в увеличении фактора труда, то есть трудоемкости с единицы до 3, смещаясь от точки А к точке С. К сожалению, краткосрочные издержки производства для выпуска 90 единиц составляют $120, на $10 больше, чем издержки в долгосрочный период, точка Е. Фирмы постоянно принимают краткосрочные производственные решения и одновременно планируют изменения факторов в долговременный период. Страница 164. На краткосрочном отрезке увеличение выпуска изделий с 55 до 90 единиц обойдется фирме в $60 в час. На долговременном отрезке, однако, данные издержки могут быть снижены до $50 в час, если в производственном процессе будут использованы две дополнительные единицы капитала. Таким образом, наша фирма размещает свой заказ на дополнительный капитал, но одновременно производит 90 единиц продукции, используя 3 единицы труда. Когда поступит новый дополнительный капитал, фирма может сократить свой вводимый трудовой фактор и увеличить прибыль.